Глава 43. Ух, а метлы у него нет? Приехали. Драконище не верит родной жене. Да я никогда ему не врала. Ни слова, ни полслова выдуманного зловредной чешуйчатой морде в жизни не сказала. Ну, может, только по мелочи утаила кое-что. Я настойчиво обхватила ящера за плечо и попробовала притормозить. Задержать у двери, убедить, что моя просьба не бред сумасшедший. Мне правда сейчас нужна его помощь, и обратиться больше не к кому. А если Эдвард свяжется с нехорошей компанией диких летучих мышей, и те научат моего любимого мальчика гадостям? От волнения ноги стали ватными и подкосились. Я едва не упала. Благо чешуйчатый успел поддержать меня. Подхватил и трепетно понес на руках, как ненаглядное сокровище. Однако, по закону подлости, тащил он меня подальше от места преступления, похищения или исчезновения Эдварда. А вдруг говнюша выкрал мое серо-бурое чудо и мучает, мстит за то, что Крылан его напугал. Я испуганно задрожала. Принц заметил, строго хмыкнул и дотронулся теплой ладонью до моего лба. «Жара нет», — отрывисто произнес мужчина. «Вероятно, тебя трясет из-за слабости». «Из-за крыла...» Тут же начала я, но дракон приложил палец к моим губам и заставил замолчать. «Береги силы, Натта», — по-доброму произнес он, не спеша убирать руку с моих вспыхнувших краской губ. Я послушно смолкла. «Он прав. Силу следует беречь. Отлежусь немного, и когда буду уверена, что драконище уехал, попробую поискать крылатого малыша в саду». У двери своей спальни Михаил нехотя опустил меня на королевский паркет и, чуть помедлив, хотел было что-то добавить, но я его опередила. Постаралась нацепить максимально серьезное выражение лица, нахмурила брови и озадаченно спросила. «Ты не знаешь, не ловил ли Гавриил летучих мышей в последнее время?» Сосредоточенно посмотрела на дракона, пробуравила взглядом в нем 10 дыр, но ответа так и не дождалась. «Марш на чердак в очищающее поле!» Наконец сурово брякнул принц и подтолкнул меня внутрь комнаты. «Больше никаких приключений и вылазок за дверь сегодня!» Я охотно кивнула. Пусть поверит, что убедил и что победил. Едва дверь за Михаилом захлопнулась, как я услышала его ехидное замечание. «Ручка защищена магией, и в твоих интересах, Натта, ее не касаться. Дождись меня, я приеду, и мы вернемся к разговору». Я кисло крякнула в ответ. «Тоже мне тиран и деспот». Дверь закрыл. «Так я в окно вылезу». «Да я посмотрела 8 частей фильма «Пила», а ящер думает, что закрытой дверью меня остановит. Вот еще». «А что насчет еды, муж?» — загундосила я. На последнее слово Мишута точно среагирует. «Выздоравливающим положено горячее и сытное питание», — воодушевленно продолжила я. «И горничная, которая откроет дверь, чтобы это питание принести». «На столе ваза с фруктами и постилки из сжженного сахара», — безжалостно заявил принц. «В гардеробной тайной комнате с плитой и посудой. Можно подогреть чайный напиток с травами. Продержишься пару часов, а там и я приеду. Ложись, Натта. Или ты желаешь, чтобы я запер тебя на чердаке?» «Ложусь», — сердито фыркнула я. А про себя добавила: «Ложусь и продумываю план побега». Вернулась на чердак, чтобы передохнуть буквально чуточку, но почти сразу провалилась в сон. Открыла глаза и увидела, что угли на подставках уменьшились вдвое. А значит, я продрыхла несколько часов, и Мишута вот-вот вернется. Не успела вовремя удрать. Завертелась сбоку на бок, как юла. Что теперь делать? Ждать, пока дракон снова уйдет? Или добивать его, чтобы поверил в Крылана? Я напряженно потерла виски. Запах тлеющих углей после сна начал невыносимо напрягать. Казалось, что я надышалась им слишком сильно. Вместо собственных мыслей у меня опилки из священного дерева. «Достаточно очищения», — буркнула и спустилась по лестнице в комнату. На этот раз я чувствовала себя увереннее и спокойнее. Выдвижная лестница больше не казалась шаткой и ненадежной конструкцией. За окном вечерело, а значит, как раз наступало самое подходящее время, чтобы искать Крылана. В эти часы он обычно просыпался и ждал еды. Стянула у чешуйчатого сахарный леденец из вазочки и, подтягиваясь, побрела искать плиту и чайник. Подумаю на свежую голову и сытый желудок. И открыла дверь гардеробной дракона и восторженно крякнула. Даже Гарри Поттер не имел подобного магического богатства. Судя по обилию склянок и амулетов, гардеробная служила принцу комнатой для колдовства. Меня обдало жаром, будто я проникла в тайное святилище шамана. Стены были завешаны талисманами, а над столом висел шкаф с десятком полок. Сотня склянок и бутылочек разных объемов, свечи, книги, сверкающие кристаллы. Ух! А метлы у него нет? В одном углу горой лежали бубны, трещотки и еще какие-то неведомые музыкальные инструменты. В другом восседал огромный клыкастый пес из черного камня. Очень надеюсь, что Мишута не пытался его оживить на досуге. Издав восхищенный стон, я осторожно подхватила широкую чашу с витиеватыми символами. «Да такие только в музеях искусства Древнего Востока увидишь». Чаша пахла плотным ароматом сандалового дерева. Я с наслаждением вдохнула и поставила ее обратно на стол. «Возможно, лучше будет ничего не трогать», — мышкой пробежала мысль у меня в голове, но я убедила мозг, что бояться нечего. Если принц сам предложил мне заглянуть в его тайное колдовское логово, значит, оно полностью безопасно. Наверняка, чтобы активировать эти штуковины, нужны серьезные магические способности, а не токсичные остатки, как у меня. «Раз дракон меня сюда отправил, значит, ничего дурного не грозит», — повторила я сама себе во второй раз. Увидела чайник и потянулась за ним, как вдруг вскрикнула. Подушечки пальцев на руках мягко пульсировали и переливались маленькими золотыми искрами.